А через месяц Мирон, вернувшись из Москвы, сказал сестре Елене, наклонив голову и разглядывая ладонь свою: «Должен сообщить тебе нечто печальное. В Москве ко мне явилась эта пошлая особа, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди, какие теперь люди, избили его и выбросили из вагона». «Нет!» «На ходу поезда. Через 2 суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки». «Ну что же плакать? Между нами он был совершенно бесполезный человек. И неприлично глуп, прости. Разумеется, жалко, да». «Боже мой! Боже мой!» «Эта бойкая девица весьма неискусно притворяется печальной вдовой. Но одета настолько шикарно, что ясно, она обобрала Якова. Уверяет, что писала нам сюда». «Никто сюда не писал». «Нет? Я так и думал». «Скоро мы все погибнем». «Возможно, если останемся здесь. Лично я твердо решил за границу. Еще можно проскочить. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов...» «О, какой ужас! Какой ужас!» «Полагаю, что старикам не нужно говорить о смерти Якова. Пусть думает, что он жив, так?» «Да, это лучше». «Впрочем, дядя Петр, кажется, ничего уже не понимает». Артамонов-старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон все более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в старом кресле. В зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, отвисшей губой и клочковатой серой бородой. Наталья, голова у нее тряслась, руки двигались неверно, сидела в углу, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. «Опух, оплыл. Фу, хорош комар. Уехать надо, лечиться». «Уйди, уйди, лошадь, надоело. Дай покой. Где это люди шумят?» «На дворе, в саду, везде». «А фабрика молчит? Илья воротился?» «Нет». «А Яков?» «Его нет». «Так, гуляют, а дело Мирошка сосет». «Мирон тоже уехал. Одни мы остались». «Так, ну...» «Увести бы тебя куда-нибудь, спрятать. Ведь хозяева мы, Господи!» «Спрятать хочешь? А чего прятать? Дура! Весь век свой дурой жила. Погоди вот, Илья воротится, то он и наведет порядок». Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель. Из этого состояния полуяви, полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидел себя в саду в беседке, лежал у глухой незастекленной стены, покрытый своей изношенной лисьей шубой. «Есть хочу, Наталья. Слышь, есть давай». «Нет, Наталья. Неужто? Аль захворала?» «Вы что, товарищи, шутите? Разве так лошадей держат? так свиней не держат. А почему сено не убрано и намокло? В баню под замок хочешь? Друг, комиссар, и кто их дьяволов назначает? Солдат, позови жену. Молчи, старик. Ишь ты, жену захотел. Чего-чего? Устали. Люди устали. Уставать рано, без дураков. Петр Ильич жив? Ты, Тихон. А как же? Кто это там орёт? Захар Морозов. А я зачем тут? Выгнали. Кто? Мирон? И Мирона выгнали всех. А Яков? А его давно нет. А Илья где? Слышно, с этими. Надо быть потому-то и жив, что он с ними. А то... А солдаты к чему тут? Война. И сюда враг дошел. Это против тебя война, Петр Ильич. Ты старый дурак. Не шути, я тебе не товарищ. Последняя война, больше не хотят. И теперь все товарищи. А для дурака я действительно стар. И что после 8 часов на улицах никаких фигур. Где жена? Ушла хлеб искать. Как это искать? Да как же. Хлеб не кирпич. На земле не валяется. Есть хочу. Дурак. А правду понял раньше всех. Вот оно как повернулось. Я говорил... Всем каторга. И пришло. Смахнули, как пыль тряпицей, как стружку смели. Так-то, Петр Ильич, да, черт строгал, а ты помогал. А к чему все? Грешили, грешили, счета нет грехам. Я все смотрел. Диво. Когда конец? Вот. Наступил на вас конец, отлилось вам свинцом все это. Потеряла кибитка колесо. Бредишь? Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Выжил из ума, старичишка. Веры вы, Артамоновы, меня лишили. Ни бога, ни черта нет у вас. Образа в доме держите для обмана, а что? Что у вас есть, нельзя понять. Обманщики, обманом жили. Теперь все видно. Раздели вас. Да, да я тебя задушу. Куда? Не тронь. Силы у тебя нет. Не задушишь. Отца того была сила, хвостовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня. Не знаю, как теперь умереть мне. Загляделся на вас, беси. Помоги, подними ноги мои. Господи, неужто помираю? Мне еще и 75 нет. О, есть хочу. Тоже и отец твой, он брата моего убил. Врешь. Когда? Вот ты когда. Что ты все врешь, безумный? Что тебе надо? Совесть ты мне, судья, Зачем молчал столько лет? Вот и молчал. Значит, думал. А, злобу копил. Эх, ну, ступай. Доноси полиции. Полиции нет. Скажи, вот он меня всю жизнь поил, кормил, судите его. Прижми, припугни меня, денег требуй. Ну! Денег у тебя нет, ничего у тебя нет и не было. А на судьи мне наплевать, я... Сам себе судья. Так чем ты мне грозишь, бредовый человек? Конец всем Каинам. За что брата убили? Врешь про брата. Я вру. Я с ним был тогда. Когда? С кем? С братом. Трое нас в лесу на отца твоего напали. Помнишь? Я убежал, когда отец твой кокнул брательника. Это его кровью истек отец-то. Для чего кровь-то? Так вот оно что. Опоздал ты. Ну вот, опрокинули вас, свалили. Остался ты беззащитной, а я как был... Опоздал ты, брата врешь, не было у тебя... У таких, как ты, ничего не бывает. Совесть бывает. Ты сам сбил мне с толку сына, Илью. Это вы, Артамоновы, сбили меня с толка. Мне столько раз убить хотелось отца-то твоего. Ой, я его чуть лопатой по голове не хряснул. Вы хитрые. Ты сам... Ох, Серафима завели, утешителя, никого не обижает, а живет неправедно. Как это так? Везде хитрости. Кто идет? Куда? Сказано вам гадам после восьми не двигаться. К больному я. Здесь мы живем. Дом-то наш. Теперь тут... Ничего вашего нет. Проходи. Ты тут, Тихон? Ну, а как же? Достала? Вот, все. И то, слава тебе, Господи. Где была Наталья? Тихонько, не кричи. Тут злые все. Есть давай. На вот, хлеба кусок, огурец. Это что, мне? Всё. Тише, Христа ради, ведь нет ничего. И солдатики тут, в саду. Это ты мне за все, за весь страх, за всю жизнь не хочу. Подними хлеб, Тихон. На, поешь. Кушай. Кушай, да не сердись. Не хочу. Прочь. Между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо. Над головой мелькала серая ночная бабочка. В саду в воздухе вытянулись три полосы желтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал: «Назад, товарищи, оборота нет и не будет!»